Алло, добрый день. Вас беспокоит участковый. Меня зовут Гайдук Армадилович. Что? А дело в том, что на вас сосед написал заявление, что вы у него похитили сумму денег в 300 тысяч долларов. С вас будем взыскивать. Что вы на это можете сказать? Что это розыгрыш? Это розыгрыш? Какой это может быть розыгрыш? А, кстати, очень возможно. А как вы догадались, женщина? Потому что я наверняка вас знаю, скорее всего. А кто? Я, если не секрет, скажите, пожалуйста. А вот это для меня загадка. А говорите, знаете меня. Ну как же это так? Я вот кавказский акцент делаю. Меня узнать невозможно, женщина. А на самом деле, кто я? А кто ты? Я? Ну ладно, ладно. Это самое. В общем-то, я Михаил из 466 квартиры. Я сейчас обзваниваю всех жильцов дома номер 20, ну, которыми я сам живу, в корпусе 2. Вот, и, собственно, разыгрываю их. Кого-то легко, кого-то жестко там. Вот, кому-то по 100 раз в день названиваю. Вот так получается, понимаешь, дорогая моя? Зачем? Вот. Ну, как зачем? Как зачем? Делать мне нечего, вот я и развлекаюсь. Недавно меня вот тут из больницы выписали, так я еще хуже стал. Поэтому вот я всех сейчас разыгрываю. То есть я тебя не знаю? Во-первых, давайте на вы со мной. Смотрите, как не знаете, когда я с третьего этажа, 466 квартира. Мою маму, Любовь Викторовну, все знают. А вы Розу знаете? Управдом нашего. Да. С четвертого этажа. Ну вот, вы знаете, что она у моей мамы, ну с моей мамой иногда, как бы сказать вам, ну спит. А, все, то есть ты точно, все, ясно. Вы, точнее. Что еще? И часто вы так звоните людям? Обычно я звоню по ночам, часа в 3-4 ночи. Вот, вот так, когда мне делать нечего. Ну, понимаете, у меня так вот... А сколько вам лет? Ну, мне 26. Значит, то есть вы еще не выросли из того возраста? Я вообще дебил, как был с самого начала дебил, так и до сих пор. Вот. Поэтому всех обзваниваю, там, все. Да, прям мистика какая-то. А почему именно этот номер-то набрали? Значит, почему это? Не почему, а потому что я сначала, ну как начинаю, сначала с 30-й цифры и так, потом 40-я, 50-я, 60-я, 61-я, 62-я, 63-я, и вот, наконец, 64. Сейчас, вот как положится трубку, 65 будет. Только вы лучше не кладите, мне с вами приятно так разговаривать. Вот. Вы такая воспитанная. Меня обычно все, знаете, на три буквы все время посылают, а потом приходят... Нет, я просто думала, что это мамин знакомый, поэтому я стала дальше разговаривать. Я практически до конца была уверена, пока вы не сказали Роза Яковлевна. Ну я просто поняла, что знакомый знать этого не может. Конечно, не может. Все мы знаем Розу Яковлевну. Она моей мамы, кстати, боится. Моя мама все время на нее орет, ходит там. Вот, собственно. А мне что, делать-то нечего, как обычно. Вот она, мать у меня напьется, да. А вот я тоже тут употребляю кое-что. Ну там, не важно что, вот. И после этого мне что-то. А как ты выглядишь? Давай на ты. Ну давай на ты. Ну как я выгляжу? Обычный наркоман, торгую билетами там в одной шмале, вот. Собственно, и живу на третьем этаже с друзьями. Странно, я тебя никогда не видел. А я еще на четвертый этаж хожу, там один живет такой Ваня, еврей проклятый. Вот к нему с друзьями ходим, его постоянно бить, а он все здесь закрывает, не выходит, боится. А ты уверен, что тебе 26 лет? В паспорт давно заглядывал. Ну, у меня его нет, дорогая моя, я его выкинул. Зачем мне паспорт? Я же реальный пацан, я же Михаил. У меня в криминальных кругах прозвище Медведь. Да ладно. Да, в районе Марьино, меня все знают на районе. Я тебя знаю. Ну ладно, а как тебя зовут? Если ты тот медведь, о котором я думаю, то знаю. Слушай, ты что, тоже в какой группировке стоишь? Я нет, ты что, я волк-одиночка. А, волк-одиночка. А сколько тебе лет? Ну, это не так важно. По крайней мере, я свой паспорт не выкидывала. Извини, конечно, за вопрос, а ты какой вид секса предпочитаешь, а? А к чему это? У тебя паспорт ассоциируется как-то с сексом? Да нет, это мне просто интересно. Ты не думай, я ни на чем не намекаю, вообще абсолютно ни на чем, мне просто интересно. Для статистики. Давай мы не будем разговаривать на эту тему. Тем более, ну хорошо, хорошо, ну хорошо, не будем, не будем. Ладно, ладно. Уговорил. А ты не один, что ли, дома? Я не один, я, ну, если не считать мою пьяную маму, то вдвоем сидим сейчас, да. А скоро я друзья... Я сказала, что там кто-то смеялся. Ну, мать, прекрати смеяться, люди слышат. Так, ну все, все в порядке, как бы. У меня сейчас друзья должны подойти, а вот пока их нет, я обзваниваю, как обычно, жильцов дома. Потому что вот я знаю, что последние цифры — это квартиры выше или ниже, а больше я ничего в жизни не знаю. Жалко. А что? Ты нигде не учишься и не работаешь? Я же говорю, работаю, билетами торгую, спекулирую. Вон там это самое, в авиакассе. Ну, классно. Получаю много. Че ты говоришь? Много получаю. А, ну молодец. Каждому по заслугам. Типа, прикольнул меня, да, каждому по заслугам. Ничего себе. Да я получаю, я имел в виду зарплату получаю, не то, что ты подумала. А я, кстати, про зарплату имел в виду, я ничего не подумала. А, это значит, ты что-то подумал уже, ну все ясно. Да, я думал, ты хочешь сказать, я получаю волосатые ракеты по губам. Ну тебе виднее. Не, ну в смысле, хотя иногда бывает по пьяни, конечно, но я, в общем, что-то не очень помню. Да ладно, не смейся надо мной, все мужики это делают. Да ладно. Абсолютно все, и как анонируют, так и отсосать могут друг у друга по пьяни. Это действительно так. Жесть. Конечно же. Прям открыл мир, глаза на мир, вот так. Да серьезно, я тебе говорю, вот у меня друг отсосал этого самого одного там, звали его там Серега, который у него кличка не пизди, не пизди. Вот. И вот теперь он так же вот вспомнить не может, что он там делал. Ну иногда бывает такое. Это у многих случается, сейчас так модно. Слушай, а ты марихуану никогда не курила? А к чему это? Ну что ж ты боишься так, к чему это? Ну, понимаешь, да я просто интересующий, мне просто интересно, вот первый раз со мной кто-то хорошенько поговорил. А так обычно посылают, знаете, как узнают, что я из 466-й квартиры, сразу, а вам психиатра не вызвать, а вы в Кащенко обращались, как меня это достало, а? Ну что это такое? Вот единственный человек, кто со мной поговорил, а? Это хорошо. Да тебе, я говорю, тебе просто-напросто повезло. Я была уверена, что это мамин друг, вот и все. Мне повезло, мне. Вот какой я сегодня везучий. Сегодня мой день выходит. Я тебе имела в виду то, что тебе повезло, что я тебя не обзвала. Вот так. А ты обычно обзываешь, когда тебе звонят? Звонят. Нет, я не обзываю. Я говорю, наберите правильный номер. Ага, или пошли к черту, если неправильно ошиблись, да? Тоже ну такое да, бывает. Такое тоже бывает, ночью такое бывает. Ну, теперь будет еще чаще. Нет, не стоит. Ладно, я шучу. Ну, не стоит так не стоит. У нас другие соседи, вот знаете, там есть, который на 006 оканчивается номер, там такая бабка живет, бешеная, я ей говорю, здравствуйте, звоню в 3 часа ночи и говорю, добрый день. Она так бесится от этого, как начинает мне говорить, ах ты, чтоб ты подавился собственным языком, чтоб ты, и так далее. Так весело это вообще, ночью так вот, представляешь, в 4 часа утра звоните и в 2 часа ночи, и так, добрый день. Так бесит вообще. А у тебя есть Аська? Аська? Да. Конечно, ну-ка скажи-ка мне свой номер. Под моим номером записан какой-то Марат, так что лучше ты мне скажи свой. Не, я тебе свой сказать не могу, у меня пятизначный номер, и я боюсь, что у меня его отнимут. Ну скажи, ну я... Ну у меня инвизибл, ну записывай, 5102. Только знаешь, у меня он инвизибл, все равно ты меня добавить не сможешь. А че это у тебя такой маленький номер? Что значит, я знаешь его, это самое, там, ну Троянов, понимаешь, подкидывал там на разных сайтах, вот и поймал номер. Блин. Чего? Я не помню свой номер, так бы я тебе свой сказал. Ну, по-моему, ну тебя же не будет на 5102. Нет, ты меня не сможешь добавить просто. У меня инвизибл. Что это такое? Ну, невидимый номер. Я могу к себе ВКонтакт добавлять, а мне нельзя добавлять. Сейчас скажу, какой у меня. Ну, попробуй набить 349-011-913. 349-011, как там дальше? Все, я вспомнил свой номер. 395-011-913. 395-011, дальше? 913. Сейчас постучу, буду каждый день стучать. По несколько... Если что, там эльфийка. Если это не эльфийка, значит не стучи. Подожди, подожди, сейчас посмотрю, кто там эльфийка или дельфийка. Сейчас, подожди секунду. Пойду по каким-нибудь... Так, где у меня? Так, это украденная у друга Аська, это шестизнак, это... Блин, а? Сколько же у меня натыренных номеров? Сейчас посмотрю, подожди секунду. Так, это... Эльфийка, на конце... А, Юлия Зенович. Тебе 18 лет? Зинович. А, Зинович, Здорово. Всего 18, да. Слушай, да ты еще... А я думал, тебе 26 лет. А тебе всего 18. Слушай, а у тебя парень есть? Да. Бля, вот облом, а. Опять сегодня... Ну ладно, может, я страшная, там, некрасивая, еще что-нибудь такое. Ну, да ты, да, ты просто меня не видел. Вот когда ты меня увидишь, в обморок упадешь однозначно. Особенно у меня мать отлично выглядит. Вот. Собственно, да. Вот. Что там я еще забыл? Ну вот давай точно, вот без Бенни, уже тебе 26 лет? Блять, ну, блин, подожди секундочку. Так, мне 26. Сейчас паспорт найду, подожди секунду. Ну, блин, а. Хуй его знает. Написано 80-го года. Сколько же мне лет-то, блин? Нет, серьезно, ты считать не могу. 80-го? Ну да, 80-го. Сколько мне лет? Да, 26. Ну вот я и говорю, 26 лет. Ну, 26 мне, сколько же мне, если нормально. Я просто день рождения давно не отмечал, помню, когда мы последний раз его отмечали. А, пару дней назад, ну вот. Давно это было, короче, вот не помню, сколько мне лет исполнилось. Вообще, а чем ты любишь заниматься так в свободное время? Гулять. С кем? С компанией. У тебя компания есть? Здорово. А кто они, если не секрет? Ой, ну, это такие... Четкие пацаны? Да. Ага, гопнички, да? Ну, да. Ну, я, знаешь, иногда тоже мобилки люблю оттягивать там у всяких Васи и так далее. Ну, иногда промышлял этим, ну, по глупости, когда мне было 20 лет. А что, они серьезно мобилки жмут? А в каком районе? В Марино. Марино? А там же милиции полно, как они? Я тоже пытался в Марьино раньше. Ну вот, перебрался в Солнцево район, в Солнцево перебрался. Вот там мобилки отжимать хорошо, и там у всяких девчонок цепочки срывать, там вообще замечательно. Никто не поймает никогда. Замечательно, там улов хороший. Прикольно. Конечно, прикольно. А твои друзья чем занимаются? Работают, учатся. Так, а ночью что делают? На дискотеке ходят. Так. А наркотики кто-нибудь из них употребляет, если не секрет? Мой молодой человек, нет, и компании нет. Им это как-то не особо надо. А вот я привык, вот дурак, а надо было, говорил же мне сначала, не переходи на героин, а я вот взял, попробовал пару раз. Ну ладно, ничего. Ну зато как вставляет. А боишься об этих вещах говорить по телефону, ведь в принципе... Ну там, может же что-то быть за это. А что за это будет? Ну мало ли твой телефон на прослушке. Хуя себе. Ну мой телефон на прослушке? Ну знаешь, когда я Аське-то воровал, вот ко мне из управления К МВД приезжали, компьютер изымали у меня, вот. Там в мусорне почки отбили и так далее. Я все равно ничего не сказал, поэтому... Так что все в порядке у меня как бы. Понятно. Понятно. Меня никогда... Я, знаешь, рецидивист. У меня, знаешь, еще случай какой смешной был. В общем, мы с другом, значит, 5 лет назад решили ограбить одну квартиру. Значит, залезли туда, но не заметили сигнализацию. Нас мусора повязали, значит, была судимость, но меня мать отмазала, а мой друг сейчас в психушке сидит. Знаешь, как весело? Я-то на свободе, а мой друг в психушке. Вот так ему ништяк там. Вот. Да. Ну, да. Я только недавно со школы, ну, с учебы пришла. Ты что, в школе, что ли, что? Нет, ну я по привычке говорю, что я в школе. Блин, я сейчас трубку повешу, реально тебе говорю. Извини. Сорвалось, бывает. Знаешь, меня как-то не идет твое мнение. Да, я учусь в школе, и пусть я буду школьница. Мое мнение очень важно, вот, ну мое мнение, ладно, в принципе, к нему никто не прислушивается, тем более по телефону, а вот к моей маме все жильцы дома прислушиваются, все, первый, второй, третий этаж, все ей поклоняются, все ее боятся, четвертого и пятого тоже. А вы, кстати, на каком этаже, я забыл? На 16-м. Это высоко вы залезли, к вам долго идти пешком. Блин, ну ладно, плохо, молодой плохо. Человек, до свидания. До свидания, я к вам батюшку обязательно стукну как-нибудь сегодня. А вы когда будете в интернете? Ну, через 10. А, хорошо, до свидания.